Опасность на диких землях. В лесах диких земель феи Винкс, малышки Пикси и специалисты столкнулись со злобными зверями. Милых лесных зверушек заколдовали коварные Трикс. И вот теперь жуткие монстры их окружили. Стоя на краю обрыва, феи-специалисты поняли, единственный выход – приготовиться к бою. Блум, Стелла и Муза, получившие Чармикс, могли улететь вместе с Пикси, но все они отказались бросать друзей в опасности. Винкс обязательно справится вместе, как всегда. Трикс уже предвкушали победу, но парни не собирались позволить марионеткам ведьм сожрать себя и девушек. «У нас идея», — заявил Тимми. Он предложил заманить монстров в те самые невидимые сети, которые друзья успешно обошли благодаря Ривену. Все одобрили план и побежали обратно к ловушке. Достигнув границы западни, они стали дожидаться, пока монстры подойдут максимально близко. Тактика заманивания сработала, но не все звери попались. Тролли и летающие твари избежали плена, преодолев опасное место по воздуху. Чтобы самим выбраться без потерь, друзья разделились на маленькие группы. Они не заметили, как на Лейлу напал огромный синий тролль. Спасаясь от монстра, девушка упала в каньон и никак не могла вылезти. Земляные стены осыпались под ее ногами и руками, не давая забраться наверх. Феи и специалисты оторвались от погони и сели отдохнуть на берегу небольшой речки. У них не было шансов победить заколдованных зверей в лобовой атаке или на бегу, поэтому нужен был новый план. Обсуждение прервала Пив, прилетевшая с кусочком ткани от одежды Лейлы. Винкс поняли, что фея не просто не успела их догнать, она в беде. С помощью своей силы порталов Локет определила, где сейчас находится Лейла. И Блум вместе с Пикси отправилась на поиски подруги. А остальные принялись обсуждать, как им отразить следующую атаку. «Нам нужно устроить какой-то лагерь», задумчиво произнес Скай и посмотрел на Тимми. «Есть идея?» «Почему ты спрашиваешь у него?» – удивилась Текна. «Он наш координатор по защите и нападению. Это его работа», – ответил Ривен. А Брэндон добавил. «И нет никого лучше него». «Ах, ну да, конечно». Недоверчиво пробормотала Текна и больше не стала ни о чем расспрашивать. Нужно было устроить ловушку для Трикс и подвластных им зверей. И работа закипела. Специалисты возводили домик из бревен, а Стелла и Муза перекрывали речушку большими камнями, которые они переносили с помощью волшебства Чармикса. Флора и Текна плели сети. «Если бы у меня были новые силы, я бы работала быстрее», сокрушалась фея природы. «Ты должна быть терпеливой, Флора!» Ободряюще улыбнулась ей фея технологий. «Нам просто пока не предоставился шанс». Закончив основные работы, специалисты собрали плоды с близрастущих деревьев, чтобы Стелла наложила на них чары. «О, волшебное заклинание для снятия колдовства?» с удивлением спросила Флора. «Похоже, ты все-таки слушала Гризельду на уроках». «Ничего подобного. Я гениальна от природы», — фыркнула солнечная фея, явно довольная собой. Когда волшебные фрукты были упакованы в рюкзаки, Тимми попросил Музу проследить за Трикс, а все остальные пошли совершенствовать ловушку. Тем временем Лейла брела по каньону, пытаясь найти выход. От усталости у нее начались галлюцинации. Она увидела лицо подруги детства, Энн, и побежала вслед за ускользающей иллюзией. Мираж привел фею к темной пещере, уходящей в глубину гор запутанным лабиринтом. Лейла решила, что там она сможет увидеть дорогую подругу, и шагнула в тоннель. В кромешной тьме девушка споткнулась и упала. Когда ее глаза привыкли к мраку, Лейла поднялась на ноги и поняла, что оказалась в каком-то гроте на берегу подземного озера. Ее окутал страх. «Кто-нибудь, помогите мне! Пожалуйста, помогите!» закричала она, но откликнулась только эхо. Взяв себя в руки, Лейла огляделась и увидела вдалеке свет. Оказалось, в потолке пещеры была дыра, сквозь которую проникали солнечные лучи. «Это выход, но он слишком высоко. Я не могу туда долететь. Я ничего не могу сделать!» Из глаз девушки брызнули слезы, и она почувствовала себя еще более жалкой и беспомощной. А затем она вдруг вспомнила о друзьях, о фее музыки, которая всегда была к ней так добра. «Муза, а вдруг на нее напали, и она сейчас в настоящей опасности, а я сижу здесь со своими глупыми страхами!» Едва Лейла отбросила собственные тревоги и подумала о подруге, как обрела свой собственный Чармикс. Его силы хватило, чтобы взлететь и выбраться из пещеры на свободу. Почти сразу девушка столкнулась с разыскивающими ее Блум и Пикси. Тем временем Муза прилетела в лагерь со срочной новостью. «Трикс идут! Похоже, им нужна Блум!» Ведьмы ехали верхом на бронированных носорогах, которых подчинила себе Дарси, и вели за собой целую армию монстров. Друзья разбежались по позициям, у каждого была своя роль. Стоило зверюгам, несущим Трикс, ступить в обмелевшее русло реки, как Тимми сделал знак разрушить дамбу. Муза прорвала преграду силой звуковых волн, и вода хлынула обратно, смывая на своем пути и ведьм, и их питомцев. Первое очко за Винкс и специалистами. Но радость была преждевременной. Неожиданно на Стеллу бросился гигантский летающий скорпион и взмыл в небо вместе с принцессой Солярии. Разве Брэндон мог допустить, чтобы его любимую украл какой-то крылатый жук? Специалист бесстрашно прыгнул с дерева прямо на спину монстра и кинул ему в пасть волшебный фрукт. Злые чары спали, и существо отпустило солнечную фею. Между тем Трикс искали Блум. Без нее они не могли вернуться к хозяину. Айси решила, что друзья прячут фею в маленькой хижине. Но Сторми не торопилась идти туда. Ей не терпелось уничтожить Тимми, который страшно ее раздражал. Этого специалист и добивался. Он заманил трех ведьм к месту, где прятался Скай. Принц Эраклиона запрыгнул на свой летающий щит и стал кружить вокруг Трикс, чем окончательно их взбесил. Зато ему удалось вывести из строя носорога Сторми. Ривен уже поджидал в следующей засаде и смог поймать волшебную сеть Сторми и Дарси. Но, увы, ненадолго. Айси продолжила в одиночку преследовать Тимми вплоть до маленькой хижины. Однако там, где легко пробежал специалист, подпиленные доски треснули под весом зверя. Соскочив с носорога, Айси влетела в хижину и рассвирепела, когда там не обнаружилось и следа Блум. Когда к ней присоединились Дарси и Сторми, Трикс были полны решимости покончить с надоедливыми специалистами раз и навсегда. Но тут на помощь товарищам подоспел Гелия. Его чуть раньше вызвали сигналом бедствия. Гелия выстрелил по ведьмам из пушки, и им пришлось ретироваться. К несчастью, снаряд обрушил хижину, и Тимми придавило бревнами. Специалисты бросились разгребать завал, чтобы вытащить друга. К нему тут же подбежала и фея технологий. Спасенный Тимми старался не смотреть девушке в глаза. «Прости, Текна, я снова подвел тебя». «Нет, что ты!» — воскликнула Текна. «Я была глупой, а ты был сегодня великолепен!» «Правда? Но ведь я тогда в облачной башне дал уйти Трикс, а сейчас ничего не сделал. Все придумали Брэндон, Ривен и Скай. Но ты заставил это работать!» Текна положила руки на плечи парня, а по щекам у нее вдруг потекли слезы. «Но это не главное. Я судила о тебе по первичной информации, не увидев твоей сути. Прости!» «Текна, ты плачешь?» От удивления специалисту не пришло ничего другого в голову. «Мне не нравилось ненавидеть тебя. Ты понимаешь, что эта фраза нелогична?» С улыбкой спросил Тимми и подмигнул девушке. Они рассмеялись. И в этот момент на груди Текны расцвел Чармикс. Со стороны леса показались знакомые фигуры – Блум и Лейла. Окруженные малышками Пикси благополучно вернулись к друзьям. Была лишь одна беда. По пути в лагерь феечки надышались спорами опасных грибов и теперь безостановочно чихали. Нужно было срочно доставить их в поселение и вылечить с помощью древа жизни. Друзья сняли чары со всех лесных животных с помощью волшебных фруктов и решили: отпуск пора заканчивать.